Таков был высший принцип Горького художника, и таков был плодотворнейший принцип Горького учителя в действительно рабочем его общении с молодой литературой. Я лежал в Обуховской больнице. На третий день после операции Греков зашел ко мне в палату и, улыбаясь, присел на постель. «Ну как, ничего?» «Ничего», — ответил он, сам одобрительно кивнув. От него пахло табаком, его седые усы были безжалостно протравлены никотином. Я смотрел ему в умные насмешливые глаза, стараясь угадать, плохо мое дело или нет. Мне о вас докладывали ассистенты, сам я, каюсь, не заглядывал. Все равно эти три дня ничем не могу помочь. А теперь дело в шляпе, выжили. Должен сказать, мало удовольствия резать знакомого человека. Он опять кивнул. Ничего. Кроме докторской привычки обращаться с больными, как с детьми, он обладал умением говорить о жизни и смерти запросто, как будто стоял с природой на равной ноге. Кое-когда брала верх природа, кое-когда он чаще. Его слава была большой. Работая на старой громадной фабрике смерти в Обуховской больнице времен Екатерины, он мог позволить себе не стеснять свою врожденную дерзость, это вырабатывало его хирургический жест, его прием, неповторимый, сразу опознаваемый как почерк. Много позже я присутствовал на одной из его операций. Он работал размашисто, сильно, грубовато, и если уж вскрывал человека, то распутывал все его хозяйство, словно шутя перебирая в больших руках внутренности и, к моему великому испугу, стряхивая с операционного поля отпавшие из сечения кусочки жирового покрова, как крошки со скатерти, на пол. Он ощупью всовывал назад пересмотренные органы и, дойдя до кишок, размещал их сверху как-то приблизительно, наскоро, будто, уложив в посылку вещи, набивал пустые места стружками. «Все образуется», — сказал он, вскинув на меня глаза. «Сами найдут, где им лучше». Он взял иглу, наложил один шов, взял вторую иглу, но бросил ее. В Америке это доделывают студенты. Его помощники стали оканчивать работу. Посылка зашивалась легко и быстро. Эта манера, этот почерк был далеко известен. Как-то я показывался одному профессору в Берлине, не успел он взглянуть на давний послеоперационный шрам, как спросил, грековская работа. Рука Грекова, позволительно сказать, не церемонилась, резала щедро, широко. Он был автором многих уникальных операций. Во время революционных боев в феврале, в июле, в октябре к нему несли с улицы раненых. Одну за другой он сделал несколько операций по поводу ранения в область сердца, и люди оставались живы. Он рассказывал, самое замечательное в этих операциях не хирург, самое замечательное сердце. Приносит человека, с виду мертвец. И ясно, в чем дело, либо рана в грудь, либо под лопатку. Прямо без подготовки кладут его на стол, делают резекцию трех ребер, и вот вынимаешь из грудной клетки сердце, облитое кровью, и пока нащупываешь, где рана, оно почти неподвижно у тебя в руке, а нащупаешь и заткнешь пальцем рану и остановишь кровотечение, так оно начинает биться в руке, и тут уж его надо держать как следует, а на того и гляди вырвется, и все крепче и крепче бьется, и с непонятной властью гонит кровь. Чудо! И уж только давай наркоза, а то мертвец-то ожил, и чего доброго еще очнется, не даст и швов наложить. Это, знаете ли, вот когда оно в руке трепещет, это я ни с чем в жизни не могу сравнить. И, держа растопыренной свою большую руку и глядя на ладонь, Греков ждал молча, когда пройдет растроганность, и тем, кто слушал его, тоже бывала нужна эта минута молчания. Однажды к нему привели девушку, которая остановилась в росте и во всем развитии. Он нашел, что болезнь происходит от прирожденного порока, ее бедренные кости были посажены чересчур узко. Он предложил расставить кости. Идея и ему показалась рискованной, но выбора не было. Девушка превращалась в урода и очень страдала. Родители ее дали согласие на операцию. Он выдолбил новые вертлужные впадины, в безыменных костях таза,